Я читаю Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих и ниже. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Братья и сестры, выделить хочу мысль вот какую. О чем молится Христос за Петра? «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Этот текст говорит о том, что вера христианина может не возрастать, но наоборот оскудевать, ослабевать, и верующий человек может даже потерять веру. Может потерять веру. Братья и сестры, какие причины ведут к оскудению веры? Я вот этого направления буду сначала держаться. Если говорить, по какой причине оскудевает вера на основании Библии, очень много можно говорить. Вам будет легче и мне легче. Это будет и меня дисциплинировать. Только первое послание к Тимофею. Я читаю первый текст Священного Писания. Это первая глава первого послания Тимофею. Читаю стих 18 и ниже, до конца, три стиха. А вы, братья и сестры, вот когда слушаете, что я читаю, я буду много текстов Писания читать, вы сразу пытаетесь ответить на вопрос раньше, чем я скажу. Это очень сильно вам поможет. Я прочту отрывок, а вы сразу определяете, что ведет к оскудению веры христианина. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и мне, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Друзья, здесь по теме написано «потерпели кораблекрушение в вере». То есть это были люди верующие, они были возрожденные, но в силу каких-то обстоятельств они потерпели кораблекрушение. В силу чего, братья и сестры, что сыграло эту роковую роль в их жизни? Что они потерпели кораблекрушение в вере. То есть они потеряли веру. Не будем говорить, что вера их стала слабая, или, скажем, они... оскудели в вере, потерпели кораблекрушение, они потеряли веру, перестали быть верующими. Что к этому привело? Они отвергли добрую совесть. Оно было бы логично, если эти люди отвергли веру и перестали быть верующими. Нет, они веру не отвергли. Они отвергли добрую совесть. Братья и сестры, как это бывает? Человек совершает грех, как будто небольшой. Но была борьба, была борьба. Человек торговался, сделать или не сделать. Он понимал, что это плохо, но как будто грех небольшой. Вот так оно бывает. Как будто грех небольшой. Или я подумал, все так делают. Нет, нет, конечно же, не все. Но человек, который согрешает, он обычно думает, все так делают. И делает. Сначала он добрую совесть потеснил. Совесть противится, когда мы делаем плохой поступок. Он ее сначала потеснил. Скажите, а второй раз такой же точно поступок он легче будет делать или он легче будет делать? И на каком-то этапе он начинает делать поступки, которых раньше он никогда не сделал бы. Я принял крещение 38 лет назад. Я помню хорошо свое покаяние, помню крещение. Братья и сестры, и я принял крещение, и я сразу же ушел в армию. Меня покрестили ночью, в 2 часа ночи меня покрестили, а в 5 часов утра я ушел в армию. Я был очень слабый христианин, очень слабый. Я помню, как мне задавали вопросы ночью. Я отвечал слабенько, но я очень сильно хотел быть христианином, очень сильно. Я верю, что я был возрожденный. Я искренне покаялся. А в армии, я служил 2 года в армии, и я был один верующий, никого не было больше. В общем-то, было трудно, друзья. И я вспоминаю, как я сопротивлялся разным грехам, которые верующие часто легко на них смотрят. И с тех пор прошло 38 лет, и я задаю вопрос, я сегодня сопротивляюсь так же или меньше я сопротивляюсь? Я или ты? Друзья, бывает, христиане привыкают к каким-то ограничениям и потом расслабляются и начинают делать то, что они раньше не делали. Когда мы принимали водное крещение, мы Богу давали обещание доброй совести. И насколько мы это обещание доброй совести мы сегодня выполняем. Настолько ли мы остаемся строги в отношении проступков и в отношении доброй совести, как это было раньше, 10 или 20 или 30 лет назад. Друзья, Именей и Александр, за какой грех их Павел предал сатане? Вот как вы поняли? Вот здесь описывается два имени. За какой грех их Павел предал сатане? Написано, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Но, естественно, они раньше не богохульствовали, но сначала они отвергли добрую совесть. В результате отвержения доброй совести они потерпели кораблекрушение в вере. А потом они богохульствовали, и Павел пишет, я их предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Братья и сестры, имя Именей и Александр, ну, Александр я не встречаю больше, но Именей я встречаю. Не знаю, это тот Именей или нет, но об этом будет написано уже во втором послании, во второй главе. Это, ну, эти два человека, Именей и Филит, они просто стали еретиками. Написано, и разрушают в некоторых веру. Поэтому человек падать начинает не сразу. Сначала он просто расслабляется. Он допускает незначительный компромисс в своей жизни, немножко потеснил свою совесть, а потом он начинает постепенно делать то, что никогда бы не допустил, скажем, 3 или 5 лет назад. И таким образом, отвергая добрую совесть, он терпит кораблекрушение в вере. Друзья, я читаю следующий текст Писания. Это у меня уже вторая мысль. Первое послание к Тимофею. Я читаю 6 глава. Я буду читать с 8 стиха, и опять я 3 стиха прочту. А выделю один только. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Выделяю я мысль, друзья. Здесь написано, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Утешает меня, братья и сестры, вот что не написано, что многие уклонились от веры. Утешает слово «некоторые». Насколько опасно сребролюбие? Друзья, быть сребролюбивым – это не значит быть богатым. Обычно вот этот текст Писания, который я прочитал, обычно отождествляют с людьми богатыми. То есть человек богатый, он ослабевает духовно и теряет веру. Здесь ничего не сказано, бедные или богатые. Здесь написано о внутреннем состоянии человека. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Друзья, в общем-то, быть сребролюбивым можно быть бедным. Можно ничего не иметь и быть сребролюбивым. И можно очень много иметь и не быть сребролюбивым. Я знаю людей, которые живут материально очень хорошо, и они неплохие христиане. Они не проходят мимо тех людей, о которых брат Сергей проповедовал, и большую пользу приносят в церкви. Так бывает. Но человек может ничего не иметь или много иметь и быть сребролюбивым. Братья и сестры, в Библии написано, что люди будут сребролюбивы в последнее время. Скажите, разве вы этого не замечаете? Не иметь и быть сребролюбивым, в Священном Писании есть такие примеры. Ну, например, Иуда ничего не имел. Он ничего не имел. Возможно, он что-нибудь имел раньше, но он последовал за Христом. И как вы думаете, он был настоящий апостол или он притворный был человек? Я думаю, что в свое время он был апостол, настоящий апостол, и Бог им пользовался. И когда Христос по два посылал, и они пришли и сказали, «Господи, и бесы нам повинуются», я думаю, что Бог Иудой тоже пользовался. Но у него было на каком-то этапе, сердце у него стало неправильным быть сердцем. Братья и сестры, неправильно у него стало настроение. И вот это влечение к сребролюбию, любовь к деньгам, она привела, знаете, к чему? К тому, что однажды Библия говорит, он был вор. Вы помните, в какой момент сказано, что он был вор? Когда женщина принесла алавастровый сосуд с миром, разбила, Иуда сказал, лучше бы было это мира продать за 300 динариев и раздать нищим. Написано, он говорил так, потому что был вор. Он был вор. Братья и сестры, ну можно было бы сказать, а как же Христос не досмотрел, что вора пригласил в этот коллектив? Он не сразу был вор. Сначала у него в сердце стало вот что-то нехорошее, искушение. И, конечно же, был момент, когда он взял первый раз. А потом он был вор, а потом он пошел к первосвященникам и книжникам, и к старейшинам, и сказал, «Сколько вы мне заплатите, я вам предам этого человека». И они дали ему 30 серебряников, и он совершил это злое, гнусное дело. Братья и сестры, сребролюбие, оно привело в пагубу этого человека. Хотя он не был человеком богатым. Гиезий, братья и сестры, помните поступок Гиезия? Он принял решение, побегу и догоню. Ему странно было, как это Елисей отказывается от подарков. В принципе, подарок не грех было бы взять подарок. Но Гиезию было непонятно, как он может отказываться. Побегу и догоню. Написано, повергают людей в бедствие и пагубу. Он побежал и попросил. В принципе, братья и сестры, я думаю, и попросить не грех бывает. Я тоже кого-то о чем-то прошу или у кого-то что-то прошу. Но он попросил, а обманул. Обычно грех в одиночку не ходит. Он сказал, пришли два человека, нужно их накормить и переодеть. Ну и тот ему дал. Этот пошел, закопал. А Елисей спрашивает, куда ты ходил, сын мой? Никуда я не ходил. Он опять обманывает. Подвергает людей в бедствие и пагубу. Братья и сестры, это очень опасно. Это очень опасно, если сердце привязывается к деньгам. И любовь к деньгам, она повергает людей в бедствие и пагубу. В моей семье была такая ситуация. У меня дети не имели никогда своих денег. Ну, если что-то нужно было, я им давал. Обычно летом дети работали. Не все, конечно, ну, кто постарше. Зарабатывали деньги и нам отдавали. Ну, а мы потом, что нужно было, мы им покупали. Однажды дети работали, и они заработали деньги. И мне жена говорит, давай им оставим. Ну, немножко у них осталось. Ну, и два сына, ну, небольшие, и мы им оставили эти деньги. Ну, а потом один из них что-то захотел купить и занял у другого сумму, которую имел тот. Ну, тот ему отдал. Прошел срок, этот не возвращает. Он говорит, отдай мне деньги, тот не отдает. И он у него выкрал все, и свою долю, и другую. И они начали ссориться, братья и сестры. У меня 8 сыновей, я удивлялся и был доволен. Они никогда не ссорились. Вообще у нас дружная семья, я никогда не видел конфликтов между детьми. Но два мальчика начали ссориться на причине денег. А денег там было совсем немного. Я думаю, что вы тоже знаете примеры, когда по причине денег была проблема. Написано, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Я приведу более яркий пример. В одной большой церкви избирали пресвитера. И было два кандидата. Оба брата были хорошие, сильные проповедники были. И вот одного брата избрали, а другому отложили. И тот, кому отложили, вообще, друзья, этот человек мне очень сильно нравился. Он был очень сильный проповедник и в церкви был уважаемый человек. Его сейчас, этого брата, в церкви нет. И я скажу, что случилось. Он работал, сначала он работал просто столяром, а потом он организовал бригаду, столярную бригаду. И он уже выдавал деньги, когда уже частная собственность пошла в нашей стране, он деньги выдавал. А потом на работе он начал смотреть телевизор, а потом верующие говорили, что он не совсем честно деньги распределяет. Его пытались поправить, а потом он полюбил другую женщину, оставил семью, 8 детей, и ушел, и с ней сошелся. Человек, который был кандидат на пресвитерское служение, где было 300 членов церкви, и был уважаемый, и был авторитетный человек. Но любовь к деньгам, она привела человека в бедствие и в пагубу. Написано, и сами себя подвергли многим скорбям. Я недавно был в этой церкви. Я увидел этого человека. Я его не видел больше 20 лет. Постаревший. Разрушенная первая семья. И разрушена теперь вторая семья. И теперь потерявший все, он ищет снова пристанище, чтобы спасти душу свою. И хотя бы так, братья и сестры. И поэтому первая причина, когда человек теряет веру, это если он отвергает добрую совесть. И вторая причина написана, корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. В Священном Писании очень много примеров по этой теме. Я не буду больше приводить, я буду читать следующий стих. Первое послание Тимофею, 4 глава. Я читаю первый стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Друзья, у меня нет намерения ударения делать на запрете вступать в брак, или есть или не есть что-нибудь. Но здесь написано вот как. Написано, что Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. По какой причине отступят некоторые от веры? Внимая духом обольстителям и учением бесовским. Друзья, человек может отступить от веры, если у него неправильное отношение к лжеучениям и к разным заблуждениям. Мы живем с вами очень в опасное время. Сегодня очень ярко появляются и развиваются разные лжеучения. Я в одной книжке прочитал, что каждые 7 дней появляется новая ересь. Каждые 7 дней новое заблуждение появляется. Новый перевод Священного Писания появляется каждые 10 дней. Очень много народов на планете, и Библия переводится, или Евангелие, и отдельные тексты, отдельные книги библейские, каждые 10 дней. Отстают, христиане даже отстают в смысле развития заблуждений. Один раз в неделю новая ересь появляется. Я думаю, что и вы встречались с разными лжеучениями. Друзья, вот беседуешь с этими людьми, они очень искренне верят в какую-то, ну, странную позицию, очень искренне верят. И они удивляются, как мы можем не верить тому, чему верят они. Но вот здесь у вас в Хакасии есть разные лжехристы и всякие ереси. И не только, братья и сестры. И мы, христиане, должны бодрствовать и стать на страже. Написано, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Что такое внимая? Это прислушиваясь к этим людям. Апостол Павел предупреждает Тита: еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Скажите, а почему? Разве не был бы смысл третий или пятый раз с еретиком беседовать? А Павел пишет: отвращайся от этого человека. Вы знаете, друзья, очень опасно, когда христианин начинает интересоваться и наводить всякие контакты с разными заблуждениями, с людьми, которые, ну, еретики, так их Библия называет. Вообще это бывает небезопасно. К нам в город приехали адвентисты. Они сняли очень большое помещение. В каждый дом они принесли цветной трактат. Они тоже, ну, люди эти, они тоже стараются свою работу делать как бы добросовестно. И у нас закончилось собрание. И верующие спрашивают, вот там будет в течение месяца каждый день проходить богослужение. Можно туда ходить или нельзя? Я делаю объявление, братья и сестры, ходить нельзя. Не разрешается категорически. Я, говорю, туда 2 раза схожу и посмотрю, будут там наши люди или не будут. И я так и поступил, друзья. Я 2 раза туда сходил. Вспоминаю, первый раз я пришел, вот чуть-чуть с опозданием, открываю дверь, дверь скрипнула, а там немного людей, ну, человек 100. И я заметил два наших человека. Они меня увидели, пригнулись, так сидели, пригнувшись полтора или два часа. Вот. Но знаете, братья и сестры, один из них так и ушел. Один больше не стал ходить, а второй еще туда ходил. И так он и ушел от Бога. Хотя был человек очень искренний. Ну, как нам казалось, как бы Бога полюбил. По всему было видно, рождение свыше он пережил. И тем не менее, увлечение заблуждениями, так этот человек и ушел из церкви. Поэтому Писание говорит, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Очень много сейчас книг и в магазинах продаются, и по почте бывает приходят, или в почтовом ящике можно встретить. Друзья, вообще-то мы должны быть осторожными. Должны быть осторожными, чтобы сохранить веру, сохранить чистоту Евангелия, чистоту в нашем хождении перед лицом Господним. Вот за Именея и Филита я говорил, друзья. Посмотрите, я планировал не читать из других посланий, но я прочту из второго послания к Тимофею. Написано так. «И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». То есть не просто отступили от веры, они разрушают в некоторых веру. Посмотрите, если вот увязать в эту во всю цепь, эти люди сначала отвергли добрую совесть, потом они богохульствовали, Павел их предал сатане, а теперь они говорят, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. То есть, братья и сестры, вера разрушается или вера оскудевает по причине отвержения доброй совести, по причине неправильного отношения к деньгам. Друзья, я одну мысль скажу. Это неплохо, если мы имеем деньги и уют, и все. Мы правильно должны пользоваться. И не только о своих нуждах заботиться, но и о нуждах других людей. И следующая мысль – это правильное отношение к лжеучениям и к заблуждениям. Друзья, то на стадионах, то в домах культуры, то целители разные, или колдуны, или еще кого только сейчас нету. Или трактаты в почтовые ящики бросают, ну, свои трактаты. Конечно, мы, христиане, должны быть осторожными. И еще одна мысль в этом послании, друзья. Четвертая мысль, она будет, скорее всего, последняя. Это первое послание Тимофею, 6 глава. Я читаю последние стихи, 20 стих и 21. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращая с негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Вы знаете, друзья, кажется, ну о чем идет речь? Негодного пустословия удаляйся. И прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Немножко замысловатое слово «прикословий». Вообще, если современным языком, это споров. Пустословие и споров удаляйся, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры. Братья и сестры, я немножко говорил насчет пустословия, насчет того, что апостол Павел пишет, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. То есть, если мы что-то говорим, наш разговор должен назидать в вере, потому что параллельно, если мы не то говорим, он будет разрушать веру. Люди будут уклоняться от веры. Я в определенный отрезок времени совершал хлебопреломление в городе Тбилиси. Это Грузия, столица Грузии. Я жил в Краснодаре, а в Тбилиси я был ответственный пресвитер. Я туда каждый месяц ездил. И вот я там совершал хлебопреломление в одной семье. Старичок и старушка. Он бывший благовестник Кавказского союза еще 30-40-х годов. И они совсем-совсем слепые. То есть оба ничего не видят. И я их посещал и совершал хлебопреломление. И после хлебопреломления они меня всегда угощали. Ну, как сумеют, на стол накроют, вот без зрения. Вот, и мы с ними обедаем и беседуем. И у них на стене текст один. И на тексте, но это не текст из Священного Писания, это просто точка зрения. Написано так – Иисус Христос является безмолвным слушателем вашего разговора». Вот такая надпись была. И я всегда сидел на стуле, и передо мной эта надпись. Братья и сестры, невозможно было говорить о чем-то постороннем. Всегда в сознании был вот этот, что Иисус Христос нас слушает. И это нам помогает. Если бы мы всегда понимали, что наши слова контролируются Богом. У нас случилась такая ситуация в церкви. Два брата, ну вот Сергей говорил, и вы все знаете, ну, мобильные телефоны сейчас очень распространенное явление. Даже старушки, бывают и старички, имеют телефон в кармане, удобно. Заблудился, позвонил, и тебя дети найдут. Вот. Ну и вот два брата молодых, вот они переписываются. То есть на телефоне можно не только говорить, можно писать письма. И два брата начали, ну, переписываться. А я получаю почту. Они друг другу пишут, а я почту получаю. Ну, какой-то, ну, сбой получился. Или вот там на станции, или в телефонах, я не знаю. Один пишет другому, а я получаю. Ну, и он получает, и я получаю. И этот пишет тому, и опять я получаю. И я читаю чужие письма. Ну, я не знаю почему. Но было немножко интересно, но и немножко стыдно, что я читаю чужие письма. Они пишут друг другу, что попало. Два члена церкви. И пишут, что попало. Ну, там слова такие мирские употребляют. Шутят друг на другом. Вот. Ну, а я читаю. И вот я прочитаю новое письмо и думаю, надо предупредить. И забываю. И прочитал ответ, опять надо, и опять забываю. И еду я на машине в собрание, и у меня телефон раз задрожал. Я смотрю, опять я письмо получил. Чужое. И я тогда в собрание подхожу к одному брату, я говорю, слушай, Алексей, я уже целый месяц ваши письма читаю. Вы или прекратите писать, имейте в виду, что я читаю, или пишите, чтобы не стыдно было, что я... А я же пресвитер. Ну, одно время они не писали, а потом начали писать, ну, все духовное, вот, назидают друг друга, тексты Писания пишут. Но мне все время казалось, что они мне пишут, братья и сестры. Мне так казалось, что они мне пишут. Но, в общем-то, дисциплина стала выше. А знаете почему? Они знают, что пресвитер читает. А когда мы говорим или пишем, ну, а кроме того, кому мы адресуем, тоже кто-то читает, так же, братья и сестры? Ну, Бог. Вот мне вот это слово, Енох ходил перед Богом, я понимаю, что Енох всегда осознавал, что Бог его видит. И Бог слышит, что он говорит. И Бог даже знает, о чем он думает. И Писание говорит, которому предавшись, в смысле пустословию, некоторые уклонились от веры. Мы должны следить, что мы говорим. Итак, братья и сестры, Иисус Христос Петру говорит, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». От чего оскудевает вера? Ну, согласно посланию к Тимофею. Если мы отвергаем добрую совесть, если мы делаем какой-нибудь даже незначительный грех, но это против совести, это приведет к кораблекрушению в вере. Друзья, если мы неправильно относимся к материальным вещам, если мы бываем недовольны тем, что у нас есть. Ну вот мы слышали, что люди на лошадях ездили, а сейчас на машинах. А кто-то даже и сейчас на машине не ездит, но у него от этого ропот и возмущение, потому что у другого получается. Это тоже плохо, братья и сестры. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И поэтому правильное отношение к материальным вещам, оно помогает нам держаться в рамках веры. А если неправильное, написано, уклонились некоторые от веры. Уклонение от веры связано бывает, если мы неправильно относимся к лжеучениям. И не уклонение от веры, уклонились в пустословие некоторые люди. Кстати, имени Феллит написано, они уклонились в пустословие, и слово их как рак будет распространяться, и разрушают в некоторых веру. Братья и сестры, мне вот в книге Откровения нравится послание, в одном послании Господь пишет, это, я думаю, что это в Фиатирской церкви написано. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру». То есть Бог знает, как мы любим. Бог знает, что мы делаем в церкви. знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру». Очень важно, если вера наша не оскудевает, но возрастает. И, кстати, чтобы не оскудевала наша вера, мы должны друг за друга молиться. Иисус Христос говорит: «Я молился о тебе, Петру, чтобы не оскудела вера твоя». Очень сильно помогает, если за нас кто-то молится. Христос молился за Петра. Слава Богу, братья и сестры, Петр после отречения, он восстановился. И потом он будет утверждать братьев, утверждать в вере. Пусть Господь и нас в этом благословит. Я закончил вторую часть. Теперь я перехожу к третьей, к заключительной части. Братья и сестры, я прочту текст Писания. Евангелие от Иоанна. Написано так. После восьми дней, это 20 глава. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Братья и сестры, я вот выделить хочу мысль, слова, которые сказал Христос: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». В чем блаженство верующих заключается? Друзья, вот книга «Деяния апостолов», 2 глава, день Пятидесятницы. Петр проповедовал, и много людей покаялись. И кто эти были, эти покаявшиеся? Написано: «В Иерусалиме были люди набожные из всякого народа под небесами». А в конце написано: «Верующие». Вот есть люди набожные, и есть люди верующие. Блаженны верующие, не набожные просто. Я думаю, что очень много людей посещают церкви сегодня. Это люди набожные. Но блаженство верующих заключается в следующем, друзья. Я не буду читать тексты Писания, буду цитировать. В своей проповеди на суде перед Агриппой апостол Павел говорит: «И верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Братья и сестры, блаженство верующих заключается в том, что мы верой получаем прощение грехов. Мы получаем прощение грехов верой. Вы знаете, вот с детства нас учили, ну, было такое слово — радость спасения. Нас учили, что когда человек покается, он должен испытать радость. Если радость испытал, значит, Бог простил. Если радость не испытал, Бог не простил. И, в общем-то, мы так были научены. И поэтому человек выходит каяться, и после покаяния он старается у себя найти радость. Я когда покаялся, вдруг я радость не нашел. А знаете почему? Ну, у меня были разные переживания. Я очень тесно был связан с миром, и я думал, смогу я расстаться с миром или не смогу, когда я покаялся. И вдруг нету радости. И я подумал, наверное, мне Бог не простил. Вы знаете, друзья, вот в Библии написано: если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Зачем написано слово «верен и праведен»? Затем, что Он обязательно простит. Если грешник кается перед Богом, Бог простит. И когда мы поверим, что Он простит, и радость будет. То есть вот здесь получается, ну, немножко коварная замена. Если радость есть, значит, я верю, что Бог простил. А радости нету, наверное, не простил. А в общем-то это опасно, братья и сестры. Я один раз беседовал с одной сестрой. Это на Кавказе. Ну, одна национальность были, маленькая национальность в горах. И вот они уверовали во Христа. И я беседую с одной сестрой. Она исповедует свои грехи. И я ей прочитал, что: «Господь простил тебя, Ты должна поверить, что Бог тебя прощает, потому что Он не может не простить. Он верен и праведный. Когда мы исповедуемся или каемся, Бог прощает наши грехи. Ну, мы помолились, я ушел. А на следующий день, в воскресенье, было собрание. И она такая радостная, говорит: Николай Степанович, я всю ночь молилась, я просила: Господи, скажи, ты меня простил или не простил? Ну, а под утро она какой-то свет увидела, какой-то голос услышала, что Бог простил. Вообще, я скажу, друзья, опасно, опасно. Бог в Библии сказал, что если мы каемся, то мы верою получаем прощение грехов и жребий с освященными. То есть блаженство верующих Господь по вере дает прощение грехов. Друзья, в чем еще заключается блаженство? В послании к Ефесянам написано: «Верою вселится Христу в сердца ваши». Я понимаю, вселится Христу в сердца ваши – это возрождение. Друзья, мы верою получаем рождение свыше. Тоже получаем верою. Мы верою получаем Духа Святого. Об этом написано в послании к Галатам. Чтобы нам получить обещанного Духа верой. Я знаю, что есть христиане, которые сомневаются в своем возрождении. Я спрашиваю: ты каялся искренно? Искренно. Крещение принимал искренно? Да, искренно. Не за компанию? Нет, не за компанию. А проходит время, не видя каких-то сверхъестественных вещей в своей жизни, они начинают сомневаться в возрождении. Или в том, что имеют Духа Святого. А написано, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Я читал одну книгу, и в этой книге описывалось 7 ступеней, как получить крещение Духом Святым. И вот там одно, другое, все перечисляется, что нужно сделать, чтобы быть крещенным Духом Святым. Но я заметил, там главного нету. Это вера, что мы Духа Святого получаем верой. Один брат прочитал эту книгу, все эти ступени прошел, потом он пошел в лес, молился, один, второй, третий час молился, и никаких ощущений не пережил. И подумал: наверное, Духа Святого я не имею. Хотя он был крещенный и неплохой член церкви, и даже проповедник был. Братья и сестры, мы верою получаем прощение грехов, мы верою получаем возрождение, и мы верой получаем Духа Святого. Друзья, мы верой получаем ответ на молитву. Христос сказал: когда будете о чем просить Отца, верьте, что получите. Мы верой получаем ответ на молитву. Написано: а если кто-то будет просить без веры, то да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Написано: много может усиленная молитва праведника. И выше написано: и молитва веры исцелит болящего. Ну, если речь шла бы об исцелении. И поэтому, когда мы молимся, мы должны верить, что Бог пошлет просимое. Ну, при определенных условиях тоже, если мы верим, что наша просьба по воле Божией. Мы верою получаем ответ на нашу молитву. Братья и сестры, мы верою имеем побеждающую жизнь. Написано: дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. Он убежит, если мы будем противостоять твердой верой. Братья и сестры, я понимаю, что дьявол – это сильный и коварный враг. Но верующий человек может его победить. Ну, а я могу думать: ну, я такой слабый, неужели я могу победить сильного и коварного врага? Для меня очень яркая иллюстрация – Давид и Голиаф. Давид и Голиаф. Конечно, Голиаф был сильнее, чем Давид. Он был воин от юности, он был высокого роста, он был вооруженный, он весь был в броне. А Давид был простой пастух. Но почему была победа? Давид шел во имя Господа, он шел с верой. Он сказал: я тебе сейчас с тебя сниму голову. А у него даже меча не было. Я у себя дома наблюдал такую картину. У меня поселились ласточки, ну, прямо под нашим окном. И вот утром рано, примерно, ну, еще было 6 часов утра или 5 часов утра, и я слышу, ласточки крик подняли. И разбудили нас. Мы еще спали, и даже разбудили. И жена проснулась, и я ей говорю: наверное, кот в гнездо лезет. А там уже птенчики вылупились. Наверное, говорю, кот в гнездо лезет. Ну, я встаю посмотреть. И смотрю точно, огромный кот лезет в гнездо. И ласточка на него нападает. Ну, представьте себе ласточка и большой кот. И ласточка нападает и бьет крыльями по лицу коту и лапками царапает его. Кот пытается ее ударить, а потом смотрю, развернулся и убежал. И я потом удивлялся, вот маленькая ласточка, наоборот, это пища для кота хорошая. И кот убежал. Вот так она на него нападала. Братья и сестры, и вот я думаю, верующий человек, ну, например, 17 лет сестра приняла вчера крещение. И дьявол, имеющий опыт борьбы с человеком, 6 тысяч лет. Неужели верующий человек может победить? Противостойте ему твердой верой. Написано, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. То есть мы верою имеем победу. Друзья, мы верой имеем полноту жизни во Христе. Об этом написано во втором послании к Коринфянам. Мы ходим верой, а не видением. Наша жизнь – это жизнь веры. Прочитайте 11 глава послания к евреям. Самое распространенное слово – это слово «верой». Верою Авель, верою Енох, верою Авраам и Сара, верою Моисей. И дальше написано, верою побеждали царство, творили правду, получали умерших воскреши, верой, верой и верой. Братья и сестры, если мы живем верой, это жизнь христианина, красивая жизнь христианина, это жизнь побеждающая. Не жизнь видением или ощупью, но жизнь верой. Поэтому мы должны жить верой, братья и сестры. И еще одна мысль, братья и сестры. Мы верою получаем спасение нашим душам. Написано в послании к евреям в 10 главе. Я прочту этот текст. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Братья и сестры, вот это слово. Мы не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Пишет автор этого послания о себе и о своих сотрудниках. То есть мы спасаемся тоже верой. Тоже верой. Если человек потерял веру, братья и сестры, едва ли он будет спасен, если он потеряет веру. Но вы знаете, по мере того, как сокращается наша жизнь, дьявол борется, он старается разрушить в человеке веру. Апостол Павел о себе написал, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Есть вещи, о которых мы очень заботимся и которые стараемся очень хранить. Даже материальные вещи. Я был в доме одного человека, у него есть тайник. В ванной комнате у него зеркало. Зеркало поднимается, а там ниша. А в нише сейф. Сейф прикручен к стене и на три замка закрывается. Вот так люди бывают хранят материальные вещи. Братья и сестры, мы должны сохранить веру. Течение совершил и веру сохранил. Я расскажу последний случай, и мы с вами будем молиться. Меня рукоположили 30 лет назад. Рукоположили на пресвитера церкви. И первое испытание, с которым я встретился, почти сразу же после рукоположения. У нас была одна сестра, ее звали Михайловна. Я даже не знал и тем более не помню имя. Ее все звали Михайловна. Это была старушка. Она была очень давно верующая, ну, больше 30 лет, как член церкви. И вот сообщили, что Михайловна умирает. У нее тяжелая болезнь, и она очень старенькая, и она уже при смерти. А у нас так принято, что умирающим мы стараемся посетить, может быть, нужно исповедаться и хлебопреломление совершить. И я взял хлебушек, взял вино и пошел посетить, чтобы совершить ей хлебопреломление. Она уже была похудевшая, видно было, что ей жить остались считанные дни. Ну и прежде чем совершить преломление, я с ней решил побеседовать. Побеседовать о вере. Я ей говорю, Михайловна, ваша жизнь, возможно, скоро закончится. Верите ли вы, что Господь Иисус Христос примет вас к себе, и вы будете вечно жить в раю вместе со Христом? И вдруг она мне говорит, что я не верю, что я буду в раю. Господь меня не примет к себе. А она член церкви. Но я очень удивился. Она мне поясняет, у меня есть грех, который Бог не может простить. Я ее спрашиваю, расскажите, какой грех, что Бог не может простить? Она мне рассказала, братья и сестры. Это было 30 лет назад, вы, Михайловна, не знаете, я вам расскажу. Была война, и она говорит, в дом кто-то постучал. Я открываю дверь, на пороге стоит мальчик, босой, и дрожит. И говорит, тетя, дайте мне хлеба покушать, я голодный. Она ему говорит, у меня хлеба нету. Мальчик повернулся и ушел. А хлеб у меня был. Война закончилась. Михайловна уверовала. И прошло много лет. И она член церкви. И все нормально. Примерно сестра. А теперь она умирает. А ей сатана сказал, помнишь, ты мальчику не дала хлеб. И обманула. Тебе нету прощения. Я с ней беседую. Я говорю, Михайловна, вы же покаялись. Вы исповедуетесь, Бог все грехи прощает. Я ей читаю массу текстов Писания. Она говорит, я не верю, что мне Бог простит. И я не стал совершать преломление, я пошел домой, очень сильно встревоженный, я дома молился. Я пришел на следующий день, она не верит, что ей Бог простит. Опять не верит, что ей Бог простит. И я ничего не могу сделать. Мне 24 года, и я не могу что-то такое хорошее сказать, чтобы она поверила в прощение грехов. И я снова ушел домой. И я решил поститься. Я постился, трое суток я постился. Каждый день посещал, и я трое суток был в посте. И когда закончились трое суток, я пришел к Михайловне. Я ей прочитал снова Библию, мы помолились. У нее лицо просияло и говорит, Николай, Бог мне простил. Я совершил хлебопреломление, и я пошел домой. А вечером мне сообщили, что Михайловна отошла в вечность. Братья и сестры, для меня это было испытание большое. Я был нулевой в смысле душепопечительства. Я не знал, как себя повести. Но для меня это был и большой урок. Знаете какой? Что сатана борется за душу. Он хочет разрушить в человеке веру. И жизнь подходит к концу. Для него самое удобное – веру разрушить. Тем более, что разум ослабевает. Сопротивляться человек уже не может. А дьявол ему – вот твой грех, помнишь? 50 лет назад или 20 лет назад. Вот помнишь, тебе нету прощения. Одна старушка мне говорит, у меня непростительный грех. Я, говорит, на Троицу, когда девочка была, пасла коров на праздник. Нету прощения. До абсурда доходит иногда. Братья и сестры, а Бог всех людей любит. И Бог нам даровал веру. Бог нам даровал возрождение. И мы в вере должны пребывать. Мы стоим в вере ко спасению души. И даже старенькие друзья, мы не знаем, когда наша жизнь закончится. Да, в общем-то, и молодые тоже бывают, часто уходят. И поэтому, как апостол Павел пишет, течение совершил и веру сохранил. Друзья, и в книге Откровения ангелу Пергамской церкви напиши, знаю твои дела. Ты живешь там, где престол сатаны, и не отрекся от веры моей. Братья и сестры, да, были какие-то минусы, но в трудных условиях этот человек, и ты не отрекся от веры моей, даже там, где у вас, где живет сатана. Поэтому пусть нас Господь благословит. Мы сегодня слышали о вере. Где вера ваша? Или какая в вас вера? Или молиться друг за друга, чтобы наша вера не оскудела. Потому что блаженны верующие. Пусть Господь Иисус прославится в нас. Аминь. Помолимся.